Глава 7. Наемники. Заремба, невысокий худощавый свар, покрытый, исключая глаза и скулы, до воротника короткой щеткой седых волос, не был удивлен, когда его постояльцы стукнули в крышку погреба снизу. Не задавая лишних вопросов, он сбросил в люк лестницу и отвел друзей в укромный закуток, удивительным образом устроенный между конюшней и сараем. Через несколько мгновений там же появилась вода, тарелка тушеных овощей и плоский сварский хлеб. Леган пошептался о чем-то с хозяином и вместе с ним скрылся за поддельной стеной. Перекусив, друзья уже думали вздремнуть, намереваясь выкинуть из головы долгий утомительный спуск через узкую каменную трубу по поржавевшим скобам, каждая вторая из которых норовила выпасть из стены. И путешествие по осклизлому сырому переходу, в котором множество насекомых разбегалось из-под ног, и где выдержка не единожды изменяла спутницам, заставляя скрикивать то Лингу, то Йоку. Но в убежище вновь появился Леган. «Быстро!» – прошептал старик, смахивая со лба пот. «По домам идут имперские ищейки, вынюхивают и проверяют». В городе паника. Судя по всему, император воспринял кражу светильника как удар по лицу. Многих монахов сочли виновными. Сейчас их казнят перед храмом. Говорят, и Катран, который только что вернулся из дальней поездки, в том числе. Уж не знаю, как выпутается Ангес, но мы ему уже не поможем. Император расположился в храме. С ним 6 легионов. И еще столько же придут двумя днями позже. С учетом, что сейчас по всем провинциям империи набирают новые легионы, император настроен на большую войну. И не против Салмии. Мы вступаем в его войско. «Как?» – подняла брови Йока. «Уж не собираешься ли ты вручить мне меч?» «Тебе это не грозит», — бросил Леган. «Еще при отце нынешнего императора я выправил бляху имперского лекаря, которая мне уже пригодилась, вместе с лошадками, повозкой и двумя рабынями». «Да-да», — повысил голос Леган в ответ на поднятые брови Йоки, «вместе с двумя рабынями. Я нанялся за 2 золотые монеты в месяц походным лекарем. Не слишком большая оплата, особенно если учесть, что один из этих золотых я буду вынужден отдавать начальнику обоза. Но зато теперь у нас в руках лекарская повязка, которую я уже прикрепил к тенту, и надежда удрать из расположения войска при первом удобном случае». «А мы, — спросил Теир, — тоже будем лекарями или больными?» «Нет, — вздохнул Леган, — вы с этого мгновения становитесь племянниками Зарембы и немедленно приступаете к чистке его конюшни от навоза. А я тем временем слегка выможу твой меч, Теир, соком болотной травы, чтобы он не ослеплял имперских командиров сиянием. Когда вас призовут в наемники, не вздумайте упираться. А уж мы постараемся держаться поблизости». «А мой меч?» – спросил Саш. «Свой меч ты пока оставишь мне», – серьезно сказал Леган. «Никакая маскировка к его лезвию не пристанет. Подберешь себе что-нибудь в имперском обозе. Весь остальной нехитрый скарб мы укроем в повозке». «Я готов», — поднялся Саш. «Заремба», — обернулся Леган, — «неси лопаты. Твои племянники истосковались по работе». Потрудиться пришлось в полную силу. Уже и Леган съехал с Йокой и Лингой со двора, и конюшня была вычищена, и порядок наведен во дворе. Наполовину порублена огромная куча хвороста, сваленная за сараем, когда в ворота заколотили. Заремба, прихрамывая, побежал к створкам, сдвинул в сторону засов и запустил во двор 6 всадников. 5 из них немедленно спрыгнули с коней и отправились шнырять по дому. 6-й, угрюмый детина в длинной кольчуге, свисающей на колени как фартук, расправил окладистую черную бороду, сдвинул над мясистым носом густые брови и мрачно уставился на машущих топорами Теира и Саша. «Ну, здравствуй, старый пень. Помнишь меня?» «Как же!» Метнулся к легионеру с кувшином вина Заремба. «В прошлом году столовались у меня». «Обид не имеешь?» Еще строже нахмурил соратник, прикладываясь к сосуду. «Имею, любезный Марк», — хихикнул свар. «Имею. Давненько не заглядывали. Уже вспоминать стал. Неужели моя кухня не понравилась?» «Понравилась», — кивнул легионер. «Только божественный император запретил останавливаться в городе. Наш бивак у реки. Кто в доме?» «Жена», — начал перечислять Заремба. «Ногами больная, не встает. Один раб у меня. сейчас на рынок отбыл, к красным столпам. Вот два племянника прибыли из далекой сварии. С делами разобраться, да помочь понемногу. Что-то рожи у них больно идиотские, нахмурился Марк. Не как по жене родня. По жене, согласился Заремба. Я сам-то местный. Как зовут родственников? Старшего Тииром кличут, а младшего, что с синяком, Сашем, пролепетал свар. Имена у вас, сваров, язык сломаешь, плюнул Марк и обернулся к выбравшимся из дома спутникам, что-то уже запихивающим за пазуху. Что в доме? Ничего, ответил один из них, оскалив наполовину беззубый рот. Баба больная лежит в спальне, но запах на кухне стоит такой, что желудок скрутило от голода. Может, задержимся? Нет, оборвал беззубого Марк. Забираем этих придурков и к биваку. Господин, упал на колени Заремба. Не слажу я без них. Оставь хоть одного. О чем ты говоришь? Прошипел Марк. Я к тебе последним зашел. Позволил припрятать накопленное богатство. Молиться должен, что Эл дал возможность родичам твоим вступить в сборный легион божественного императора. Оружие у этих остолопов есть? Есть оружие. Опустив плечи, промямлил Заремба. Меч один плохонький у старшего. Уже и забыл, когда из ножен вытаскивал. Тащи сюда, приказал Марк. Война предстоит веселая. Желающих прикрыть грудью границы империи много. На всех оружие не напасешься. Ну что, остолопы? Заорал он, поворачиваясь к Сашу и Тииру. Понимаете, Нааре? Или знаками изъясняться будем? Бросайте рубить эту гниль. Пришла пора рубить адратскую мерзость. Идите за мной. И имейте в виду, что от Марга, командира первой когорты сборного легиона, лучше не отставать. Имперская армия, на первый взгляд, не слишком отличалась от Салмской. Разве только на знаменах был изображен диск Алателя, да доспехи у воинов позвякивали большим количеством украшений. Следуя за Маргом, Саш успел заметить и порядок на биваках, расположенных на площадках для каравана, и выставленных караульных. Даже свежие колья с насаженными на них жертвами тянулись идеальным рядком. «Что, дурень, страшно?» – заржал Марк, когда Саш вздрогнул, разглядев, что изогнувшийся на деревянном колу человек в мантии священника еще жив. «Видишь, как император карает за утрату святыни? Не бойся, с вашим братом проще. Убежал с поля боя, отрубаем ноги. Украл что-нибудь, руки. Предал – голову. А если без причины, так плетей. Только успевай спину подставлять. Сейчас у башен храма на кол катрана насаживают. Эх, жаль, с вами приходится возиться. Поглядел бы я, как этого чванливого кабана протыкают насквозь. Думаешь, здесь главное святилище Элла? Божественный император Раксус. Вот кто свет Элла, Эллия. Саш опустил голову, чтобы не смотреть на искаженные страданием лица несчастных. Скосил глаза на Тиира. Сквозь маску глупца на лице принца проступала холодная ярость. «Не может быть божественным правителем, который позволяет себе такое даже с врагами», – пробормотал Тиир. «О чем ты там шепчешь, балбес?» – заорал, обернувшись, Марк. «К мамочке захотелось. Поздно. Теперь у тебя и твоего братца только две дороги – или к богатству и славе, или к могильным червям. А как говорит мастер нашего легиона Рам, к могильным червям в любом случае. А вот и наш бивак. Сейчас и посмотрим, на что вы годитесь». Марк приспорил коня. Сзади наехали подручные. И, чувствуя на плечах дыхание разгоряченных лошадей, Саш вслед за Тииром перешел на бег. Дорога повернула к крепости. За ней обнаружился полуразрушенный мост, над восстановлением которого трудились несколько дюжин мастеровых. У крепостных ворот высилась гора трупов, большая часть которых явно принадлежала гвардейцам императора. А на низменном полуострове, образованном Амой при впадении в озеро, раскинулся бивак сборного легиона. Его шатры отличались удивительной ветхостью, сверкая заплатами всех цветов. Расставлены они были как попало, образуя тем не менее подобие кольца, в центре которого сидели, лежали на земле не менее лиги мужчин с лицами, исполненными уныния. Полварма всадников горцевали на границе лагеря, исключая всякую возможность бегства имперским новобранцам. «И это все?» – возмущенно заорал седой здоровяк, тяжелые доспехи которого прикрывал пурпурный плащ из тяжелой ткани. «Марк, в твоей когорте пока только один варм воинов. Или ты думаешь, что в холодной степи сможешь набрать пополнение?» «Не думаю, мастер Рамп», — недовольно прогудел Марк. «Я уже привык, что мою когорту набирают последний, а в бой отправляют первый. Только где же я возьму новобранца в этой храмовой деревеньке? Или другие командиры преуспели больше моего? Когорт у нас пока 6, вместо 12. И в каждой вместо 3 вармов не более 2. Лучше было бы насадить монахов храма не на колья, а на копья рада. Все было бы больше пользы». «Не тебе обсуждать повеление императора», — рявкнул Рамп, мгновенно сбив с Марга остатки спеси. «Тем более, что не всех служителей храма насадили на вертелы. Как раз сейчас Гитс формирует из этой разжиревшей братьи 6 недостающих когорт. Но ты же должен понимать, как командир первой когорты, что я не дам в их лапы оружие, пока не выдавлю из них все сало и всю храмовую трусость». «Я все понимаю», — плюнул в пыль Марк и взял всех, кого нашел. Эти 2 последние и единственные, у которых был припасен неказистый, но настоящий меч. «Посмотрим, способны они хоть на что-то, кроме того, чтобы сдохнуть в первой же битве», — хмуро процедил Рамп. «Гони их вперед. Дострой своих ублюдков. Мне нужно сказать им несколько слов». «Легион!» — завопил он изо всех сил. «Становись по когортам!» Всадники дружно подали лошадей вперед, раздались команды, и вновь испеченные легионеры начали поспешно строиться в ряды. «Вот вам!» — крикнул Марк, бросая Сашу и Тииру замызганные красные тряпицы. «Повяжите на правую руку. Должен же я как-то отличать свою когорту от остальных». «Какое же это войско!» — пробурчал на вале принц, прижимая к груди меч и прикрепляя повязку на предплечье. «Толпа на 1/2 состоящая из крестьян, а на 2 — из разбойников, которые только и думают, чтобы скрыться в первых же кустах». «Можно подумать, что мы мечтаем не о том же», — негромко ответил Саш, непроизвольно втягивая голову в плечи и стараясь не привлекать внимания бича Марга. «К тому же, что заставляет тебя причислить 1/2 этих несчастных к разбойникам?» «Опыт», — усмехнулся Тиир. Наемники, подталкивая друг друга и спотыкаясь, постепенно развертывали строй. Вскоре всадники поделили их на отдельные отряды. Наконец, гомон и ругань прекратились. Саш огляделся и понял, что чуть более варма растерянных мужчин — это и есть когорта Марга. Рам выехал на площадку перед строем. Мрачно оглядел неровный ряд, обнажил меч, полюбовался бликами алатели на клинке и громко крикнул: «Кто из вас хочет вернуться домой?» Тишина была ему ответом. Даже дыхание стихло при этих словах. «А то давайте. Любой, кто одолеет меня на мечах, будет отпущен. Если не одолеет, тоже, но только частями. Есть желающие?» Рам остановил коня напротив жалкой когорты Марка. Взглянул на Тиира. «Ты что-то хочешь сказать, болван? Или готов вытащить ржавый меч из ножен?» Саш взглянул на друга. На губах принца играла усмешка идиота. «Зачем?» — громко спросил Тиир, старательно выговаривая слова Ари. «Что я забыл дома? Вот если бы ты пообещал мне своего коня или свою кольчугу, тогда я еще подумал бы. Только лучше сражаться все-таки не на мечах. Зачем мне испорченная кольчуга?» Сдавленный смешок прокатился по рядам. Тиир словно приободрился и ударил по плечу Саши. «Мы могли бы размяться вдвоем с братом. У тебя нет еще одного приятеля в хорошей кольчуге?» «Есть!» – изумленно расхохотался Рамб. «И не один. Если ты столь же умел, сколь глуп, то сможешь надеть кольчуги в 3 слоя. 1 на 2. Однако мы не на деревенской свадьбе. Я не чешу кулаки, я убиваю. А твою доблесть мы проверим уже скоро. Молись Элу, чтобы выжить. Слушайте все». Рам привстал в стременах и поднял над головой меч. «Хотите или нет, вы в сборном легионе империи. Пока я не могу назвать вас легионерами. Большая часть из вас не доживет до торжественного вручения бляхи легионера. Но те, кто окажется воином, станут получать жалование. 2 золотых в месяц. Долю от добычи и все остальные удовольствия, включая и поглаживание моей плетью». Рамп сдернул с пояса бич и резким щелчком взметнул пыль из-под ног коня. «Поверьте, боль от удара бича может быть сладостной, поскольку не чувствуют боли только мертвые». «Зачем императору весь этот сброд?» — оглядываясь, прошептал Тииру Саш. чтобы бросить его в самое пекло, спокойно ответил принц. Под стрелы, под ноги несущейся конницы, на стены крепостей. Хватит бормотать, зловеще прошептал Марк, направляя коня прямо на друзей. Сегодня вы должны запомнить ваших командиров, продолжал Рамп. Получить оружие, доспехи и еду на 3 дня. На 3, повысил голос мастер. И если кто-то сожрет ее за день, 2 следующих дня будет голодным. Если кто не верит, можете спросить у тех, кто уже успел пройти несколько дней без крошки во рту. Помните, ваш командир волен наградить вас и убить вас, так же, как я могу наградить или убить вашего командира. Так же, как император может наградить или убить меня. Так лучше я убью варм другой наемников из числа самых нерадивых, чтобы не терять собственное здоровье из-за остальных. И последнее, что я хочу вам сказать. Всякая война, как нарыв, который долго болит, но рано или поздно прорывается. Всякая война – это ожидание мира более долгого и прочного, чем был до нее. Всякая война – это богатство и слава, которые в обычное время надежно поделены и скрыты от тех, кто готов рискнуть ради них жизнью. Все, покачал головой Тир, вот нам и объяснили, ради чего придется рискнуть своими жизнями. Послушай, Свар, рявкнул над ухом принца Марк. По некоторым соображениям, мне не хотелось бы испытывать плеть на твоей спине, но я отыграюсь на твоем братце. Если еще раз услышу, как вы переговариваетесь на вашем поганом языке. Он вовсе не поганый, почтенный Марк, пожал плечами Тии. Что касается твоих соображений, я готов их выслушать. Признаюсь, что в отличие от брата, я не слишком хорошо говорю на аре, но понять все смогу. Не слишком ты похож на понятливого, усмехнулся Марк. Однако наглости в тебе предостаточно. Будешь командиром 1-й дюжины. Эй! Окликнул командир когорты одного из всадников. Подели это стадо на дюжины. Назначь остальных командиров. Да запиши всех по именам. Хотя все равно половина передохнет. Только бумагу переводить. Делай, как говорю. Догони к нашим шатрам. Зло сплюнул он. А босс придет не раньше темноты. Но к утру все должны быть вооружены. Да, и если у кого какие болячки, отправляй к лекарю. Имейте в виду, повысил голос Марк. Если кто собьет пальцы на ногах, отрублю. Обоз прибыл за полночь. Начались суета и гам, переходящие кое-где в мелкие потасовки. Но в итоге с помощью ругани и посвиста бича порядок удалось навести. Зазвенело оружие, и от многочисленных костров наконец потянуло запахом немудрящей еды. Тиир выбрал из доставшейся ему дюжины 2 большеруких эссов и отправился получать оружие, поручив Сашу разбирать сваленные в кучу доспехи. Живот прилип к спине, даже круги в глазах. Пожаловался плешивый крестьянин средних лет по имени Варк, помешивая подозрительное варево в помятом котелке. Тут не только сушеное мясо, сухое зерно сгрызешь. Однако свою порцию варишь. Зло бросил приземистый салм, назвавшийся свамом, каким-то странным образом занесенный в пределы империи. Приучайся есть сухомятку. Перед битвой костерок запаливать будет некогда. Не могу я в сухомятку, пожаловался Варк. Живот у меня слабый. Скрутит, так вообще будет не до битвы. Хоть вой. А чего ж тогда в войско подался? Не унимался Сал. Или на заработок купился? Да уж какой здесь заработок, поморщился Варк. 4 локтя земли в чужой стороне? Сын у меня младший, только женился. А со двора в легион кого-то отправить все равно было надо. Вот я и пошел. Жена у меня померла, а 2 хозяевам нечего в сарае задницами толкаться. Вот какие нравы в империи. Зло бросил свам. Растить сына, чтобы потом за него на войну идти. На смерть, добрый человек, на смерть. Спокойно поправил его Вар. Ты говори, что хочешь, а по мне, чем смерть своих детей пережить, лучше уж самому сгинуть. Саш перебирал сваленные в кучу доспехи и поглядывал на оставшихся у костра. Кроме Варка и Свама, кругом сидели еще 6 угрюмых мужчин, которые, получив еду, большую часть тут же съели. Судя по их лицам, на долгую службу они не рассчитывали. Один из них, особенно высокого роста, явно верховодил над 2 приятелями. Все 3 отличались светлыми волосами и хитрыми взглядами. Их звали Римбун, Чист и Макш. Сашу так и не удалось встретиться взглядом ни с кем из них. Только и разглядел, что у каждого на поясе висит нож. И с пикарилами, моряки, буркнул здоровяк Римбун и больше не издал ни звука. Еще трое были обычными крестьянами со среднего течения Ваны, призванные подобно Варку в соответствии с каким-то имперскими правилами и успевшие в кровь разбить ноги по дороге до храмового городка. Они безучастно смотрели на огонь, словно вопрос их смерти был уже предрешен и обсуждению не подлежал. «Кто как? А я погибать не собираюсь», — зло бросил Свам, оглядываясь в ожидании поддержки. «Я вообще здесь случайно оказался. Товар вез в ангард. Да по дороге вот такие же молодцы!» Он мотнул головой в сторону Римбуна. На большаке стукнули по голове, увели и лошадей, и товар. «Все. Хозяин издал меня в легион. За долги. Спасибо ему, конечно. Мог ведь и в рабство продать. Только я голову складывать не собираюсь». «И правильно!» — раздался уже знакомый рык, и к костру вышел Марк. «Голову складывать собираются только дураки. Другой вопрос, что гибнут и те, которые не хотят этого. А если думаешь убежать, то не советую, не получится. А сейчас нужно выспаться. Может быть, в последний раз». Окинув быстрым взглядом вскочивших на ноги новобранцев, он повернулся к Саше и, кивнув на раздувшихся крестьян, приказал: «Отведи к реке. Лекаря хорошего нашли. Увидишь его среди повозок. Пусть смажет ноги этим уродом. Завтра выступаем с утра. И передай братцу, что он отвечает за каждого ублюдка из вашей дюжины головой». Марк исчез в темноте, а Свам рассерженно сплюнул и опустился на место. «Посмотрим еще, получится или нет», — пробурчал он в полголоса. «Я следить за тобой буду», — спокойно сказал Римбун. «Уже потому, что если струсишь в бою или сбежишь, половину нашей дюжины могут на колья насадить». «Следи», — прошептал Салм, — «если уследишь». «Не услежу, так убью», — спокойно пообещал Римбун. «Вот», — пнул ногой кучу доспехов Саш, — «разбирайте. Все равно размер одинаковый. Что жилеты из сыромятной кожи, что шлемы. Хорошо, хоть не маленькие. Но если у кого на ушах не удержится, помочь ничем не смогу». «У меня уши крепкие», — прогудел, вставая, Римбун. Великан сноровисто вытащил один из жилетов, покачал головой. «Это доспех. Передник да задник ремешками связанные. Кожа бычья, что твоя доска. От стрелы убережет, конечно. Только рады будут в глаз целить». «Ох, немало, судя по этим пятнам, элбанов в этих доспехах на землю попадали. Щиток бы сюда, да меч подлиннее». «Приходилось мечом махать?» — поинтересовался Саш, замечая, что гигант профессионально подгоняет доспех. «А как же», — кивнул Римбун. «В море без этого нельзя. Лихих ребят полно. Стоит на Вармли от устья Ваны или Силаулиса отплыть, пираты тут как тут». «Наверное, и сам к таким лихим относился», — проворчал Свам, путаясь ногами в завязках доспеха. «Тебе того знать не следует», — спокойно ответил Римбун. Из темноты вынырнул Тиир с эссами. Со звоном на землю упали мечи и топоры. «Кому что?» — спросил принц, придирчиво оглядывая наемников. «Да», — с сожалением причмокнул Римбун. «Так и знал, что до битвы хорошего оружия не получу. Барахло одно. Про доспехи я вообще молчу». «Это лучшее из того, что было», — вздохнул Тиир. «Удивляться не приходится. Никогда не видел, чтобы войско набирали перед битвой. Чего уж тут на качество оружия пенять». «Бывает и хуже», — процедил сквозь зубы Свам. «Когда копаешься на огороде, поднимаешь голову и видишь, что из леса к твоему дому скачут или авклы, или рады, или еще какая пакость. Тут уж и лопата сойдет за оружие. Возьму-ка я вот эту дубинку. Ни мечом, ни копьем размахивать не умею, а ею приложить смогу». «Это тебе не дубинка, а палица», — плюнул Римбун, выуживая из кучи огромный топор. «Нет тут хорошего меча. Что ж, поработаю дровосеком». Поднялись и остальные крестьяне. Вытащили кто топор, кто меч без ножен, кто копье, больше напоминающее сточенную до черенка лопату. «Кто ж довел его до такого непотребства?» — огорчился Варк, рассматривая зазубренный, изъеденный ржавчиной меч. «По виду, так им целый легион радов был зарублен». «Камней много. Приводи в порядок», — бросил Тиир. «К лекарю надо вести вот эти», — показал Саш на босых крестьян. «Марк приказал». «Значит, пальцы натертые отрубать пока не будут», — кивнул Тиир. «Что ж, пошли. Римбун, так тебя зовут?» — обратился он к великану. «Пока не переименовали», — прогудел здоровяк. «Побудь тут старшим». Едва друзья отошли от костра, миновали несколько шатров, привыкли к сгустившейся тьме, как на берегу Амы вновь блеснули костры. И среди повозок, конского ржания и гомона Саш заметил знакомый тент. «Легант», — прошептал он, стиснув плечо Тиира. «Вижу», — отозвался принц, подталкивая вперед прихрамывающих крестьян. «Только не бросайся к нему в объятия. Тут шпионов и соглядатаев через одного. Попомни мои слова. В нашей дюжине с вам уж точно не просто так гноем исходит. Специально прощупывает. Ничего, в первой же схватке все на свои места встанет». «Еще что ли?» Делано возмутился легант, едва увидел пробивающихся к нему через толпу Тиира и Саша. «И опять ноги? Ну что тут будешь делать? Линга, Йока, ну-ка и этих в общую очередь!» Саш пригляделся к согнувшимся у костра фигурам и едва удержался от смеха. И Йока, и Линга более всего напоминали пожилых рабынь, стесанных непосильным трудом до одинаковых, потрескавшихся на морщины лиц. В довершение впечатления неприятным запахом тянуло из толпы измученных людей, приготовивших для осмотра кто сбитые в кровь ноги, кто гноящиеся нарывы, кто язвы. «Вот», — негромко прошептал Навали старик, мазнув под носом Тиеру и Сашу желтоватым составом, чтобы не задохнуться. «Воняет-то не от больных, а от девчонок наших. Уж как Йока сопротивлялась. Зато теперь я хоть отлучиться от повозки могу, зная, что ни один из легионеров на них не позарится». «Да», — вздохнул Тиир, — «и это войско. С такими воинами на раненых рассчитывать нечего. Будут только трупы». «Как знать», — покачал головой Леган, отводя друзей в сторону. «Я уж тут переговорил со старожилами. Моя бляха просто чудеса делает. Оказывается, что подобные знаки с прошлой войны не выдавались. Так что я здесь в почете великом. Наш легион на трупы и рассчитан. Настоящие легионы император беречь будет. Зато и командиры остальных легионов, почти все его генералы, не из знатных родов вышли. А как раз через этот легион и прошли». «Что-то меня не прельщает судьба генерала», – пробормотал Саш. «А что?» – изобразил удивление Леган. «Не самая плохая судьба. Если, конечно, император за какую-нибудь провинность голову не снесет». «Что делать будем?» – спросил Тиир. «Понятно, что война с Адрадом – это не грабеж саунских деревень. Можно и меч из ножен вытащить. Но дальше-то что?» «Туда нам надо», – махнул рукой на запад Леган, в холодную степь, к дерзким лесам, к Плешским горам. Туда, куда враг унес светильник Элла. Так что хотим мы или не хотим, но с легионами императора нам пока по пути». «Что ж», – задумался Тиир, – «по пути – значит по пути». «Выходит, все-таки светильник Элла?» – переспросил Саш. «Ведь ты сомневался». «И продолжаю сомневаться», – кивнул Леган. «Но кое-что мне удалось узнать. Страшные дела творятся в городке. Не меньше варма священников посадили на колье. Благо, причина есть. Не уберегли реликвию. Только о светильнике император не знал еще. А легионы уже заточенными кольями явились. И священников имперских в мантиях с пурпурной каймой полно пригнали. Да и казнили из храмовых только тех, кто годами стар, либо телом пышен, кто сражаться не может. А из остальных сейчас одно чудовище составляет когорты для сборного легиона». «Чудовище?» – не понял Саш. «Гиц его зовут», – объяснил Леган. «Ваш Рамп сам по себе здоровяк, каких поискать. А тут на голову его выше. Я бы в темноте его за арха принял. Так вот, я к светильнику клоню. Слышны разговоры, особенно среди командиров, некоторым из которых я удачно кое-какие болячки подлечил. Что Катран ходил договариваться с врагом, чтоб пса чудовищного от врага привез. Якобы готовился продать за большие деньги храм. Врага запустить в границы империи. Сами понимаете, что кража светильника на этом фоне просто была последней каплей». «Катран был в Даре?» – удивился Саш. «Или даже в Диелия?» «Выходит, что так», – кивнул Легант. «Ты понимаешь, что попасть в Диелия он мог только через горящую арку?» – спросил Тиир. «Понимаю», – бросил Легант. «И не только я, но и имперские служки. Или помощники его, которые на теплое место позарились. Именно поэтому они пытали Катрана. А затем попытались посадить его на кол. Попытались? Не понял Саш. Да, кивнул Леган. У них это не вышло. Хотя они уверены в обратном. В этой неразберихе мне пришлось нагло разъезжать по городку. И даже наведаться в храмовое хранилище снадобий и трав. Иначе чем бы я лечил этих несчастных? У ворот я его и увидел. И подумал было, что сама тайна Эллия ускользнула из наших рук. Если бы не Йока. Не понимаю, нахмурился Тиир. Катраном оказался ученик Арбана-строителя, Лид. Что? Оцепенел Саш. Ученик Арбана? Да, прошептал Леган. Холодным ветром потянуло со стороны озера. Черные контуры гор вонзали звездное небо непроглядными зубцами. В груди у Саши зародилась боль и побежала колючими ручейками в руки, ноги, в голову. Несчастный, в котором я узнал Лида, был посажен на кол у западной колонны главных ворот, и острие выходило у него из плеча, прошептал гигант. Он был еще жив. Правда, говорить уже не мог. Надеюсь, что его мучения прекратились. Так ты считаешь, что именно Лид, зная, куда Арбан дел светильники и найдя один из них, построил этот храм? Поразился Саш, потирая ладони, заколотившиеся в груди сердце. Вероятно. Пожал плечами Леган. Хотя сомнения у меня остались. Надо будет найти этого Лида Катрана и расспросить его обо всем. Ты собираешься расспрашивать труп? Не понял Тиир. Катран жив. Усмехнулся Леган. Я же говорю, спасибо Йоке. Она распознала магию. Да и глупо было ожидать, что Элбан, который еще лигу лет назад бродил дорогами Эллия в качестве ученика великого демона, не станет великим магом и даст так легко себя убить. На колу висел не Катран. Это был несчастный Гримсон, мимо которого Ангс провел нас в храм. Он выдержал пытки и ничего не сказал не потому, что не хотел. На его устах Йока разглядела мастерски наложенный заговор молчания, так же, как облик Лида на его лице. «Еще одна загадка», — помрачнел Тиир. «А где Ангис?» «Не знаю», — вздохнул Леган. «Возможно, среди новобранцев. Среди казненных его нет точно». «Да поможет ему Эл», — задумался принц. «Как рука Линги?» — спросил Саш, всматриваясь в суету у повозки. «Рука Линги?» — хитро прищурился Леган. «И ты это спрашиваешь у лучшего лекаря имперской армии?» «Смотри лучше, чем меня наградил один вельможа за скорую помощь его животу». «Меч?» – обрадовался Саш. «Он самый», – довольно кивнул Легант, протягивая Сашу оружие. «Неплохая сталь. Не для простого воина ковался. Только вида у него нет. Гарда треснула, навершие в раковинах. Жавчина по всему лезвию». «Чего уж на вид смотреть?» – жал рукоять Саш. «Какая армия, такой и меч».